Глава вторая. Три золотых руны. Все смотрелись великолепно, и я замер, внимательно изучая описание. Первая выглядела как стилизованный, окруженный сиянием рыцарский панцирь. Нагрудник светоносных. Доспех светоносного. 1 из 4. Руна-предмет. Качество золота. Активация. 120 капель звездной крови. Содержит нагрудник светоносных, созданный из измененного иллиума, излучающий благословенный иг-свет. Нагрудник неуничтожим для физического оружия, полностью блокирует энергетические и рунные удары. Является частью доспеха светоносных, созданного в дрейф цитадели Нарсил для рыцарей Великой Охоты. Время действия нет. Время перезарядки — 1 древодень. Вторая руна предмет формы отчетливо напоминала молот, и, судя по информации, им и являлась. Иг-молот. 1 из 2. Руна-предмет. Качество золота. Активация 120 капель звездной крови. Содержит сияющий иг-молот, артефакт оружия, способный уничтожать врагов единства. Удар иг-молота сотрясает твердь единства, вызывает мощную вспышку иг-света и способен проломить любую броню. Внимание! Использование требует дополнительных затрат звездной крови. Активные способности. Сияние, сотрясение тверди. В паре с иг-поясом вдвое увеличивает свою мощь. Время действия нет. Время перезарядки — 1 древодень. А третья была длинным и тонким копьем с листовидным наконечником. Копье иг-света. Руна-предмет. Качество золота. Активация 120 капель звездной крови. Содержит цветоносное копье, излучающее пронзающий луч иг-сияния, способный уничтожать противника на большом расстоянии. Время действия нет. Время перезарядки — 1 древодень. Рикс оказался прав. Все три предмета связаны со светом великих древ. И несмотря на ранг и великолепие золотых предметов, все было предельно просто. Нагрудник нам не нужен. Это чисто защитная руна, необходимая тем, кто, например, лезет в гнездо червей. Выбор стоял между копьем и молотом. И для меня он был достаточно очевиден. «Молот!» — выдохнул Винсент, когда я описал ему награды. «Копье!» — возразил я. «Почему, Дон Норветтер?» — сверкнул глазами Рикс. «Молот сильнее!» «Ну, все просто, Рикс. Молот для ближнего боя, копье для дальнего. Да, молот кажется мощнее, и, возможно, так и есть. Но, во-первых, придется рисковать, сражаться в рукопашную, чтобы ударить противника. Во-вторых, молот требует звездную кровь. Таким образом, каждое применение будет делать тебя чуть слабее. Небесный ястреб работает схожим образом. В общем, долго сражаться молотом не получится. А вот копье, наоборот, пассивно. И если луч иг-сияния достаточно дальнобойный, то мы сможем уничтожать червей с безопасного расстояния. Или с воздуха. Представь, можно спокойно выкосить целую армию этих тварей, сидя в винтокрыле или на летающем существе. В этом есть смысл. Кассиди с некоторым уважением покосился на меня. Дай подумать. Говоришь, у тебя есть летающий аспект? Сказал он после минут размышлений. Тогда да, выбирай копье. И будем надеяться, что оно бьет достаточно далеко. Спустя мгновение в моей скрижали засияла новая руна. Я вытянул ее, и она затрепетала на кончике пальцев, как диковинная золотая бабочка. «Приноси клятву и открывай скрижаль, Рикс», — сказал я, улыбнувшись тому благоговению, что появилось на лице Винсента Кассиди. «И пусть эта руна хорошо послужит народу Земли». Золотое копье презентовали восходящим Фригольда на утреннем брифинге. Такие собрания в штабном отсеке, где обсуждались дела, раздавались задания и принимались оперативные решения, были ежедневной традицией колонии и давно стали притчей во языцах. Как новоиспеченный командир копья, я обязан был присутствовать на каждом, и утренний зуммер стал моим привычным кошмаром, а за штабным столом уже появилось свое место. Обычно оперативки проводили Винсент и знаменосцы, и присутствовало на них от 15 до 20 человек, представители всех боевых групп, которые находились в Фригольде. Я знал, что второй очередью идут совещания для производственников, строителей, сборщиков ресурсов, сельхозработников и ученых. У них были свои руководители и фронты работ. Но мы, восходящие, самые ранние пташки. Однако этим утром все было иначе, и я с трудом протолкнулся в штабной отсек. Туда набилось не менее полусотни людей. Винсент оповестил все крылья. «Фригольдеры, у меня есть важная новость для всех», — сказал Рикс, когда все собрались. «Сигурд, где ты там? Подойди сюда, Дон Норветтер». Я протолкался вперед, и Минос уступил мне место слева от Кассиди. «Все знают, что Сигурд нашел семя и посадил новое древо», — произнес Винсент, положив мне на плечо тяжелую руку. «За это деяние положена золотая награда от наблюдателя. Вчера Сигурд получил ее. Он открыл свою скрижаль и вытащил руну, а затем активировал ее, и в руке Кассиди материализовалось копье Игг-света. Изящное и тонкое, длиной чуть больше 2 метров, копье было изготовлено из неуничтожимого иллюма и имело наконечник в форме заостренного древесного листа, который казался единым целым с древком. По золотой поверхности бежало плавное плетение узора, и когда Рикс сжал кулак, он засветился Игг-сиянием, а на кончике острия вспыхнула недобрая янтарная звезда. Толпа, заполонившая штаб, слегка отодвинулась. Восходящие слишком хорошо знали о смертоносных свойствах золота, однако вздохи и взгляды все сказали за них. Все были, мягко говоря, в приятном смысле поражены. «Сигурд решил, что справедливо будет, если оно послужит Фригольду, а не только ему. Он передал копье мне, а я буду выдавать тем, кто пойдет на червей или будет защищать наше древо. Теперь у нас есть золото, люди!» Толпа взорвалась восторженными криками и аплодисментами. Золото — это действительно круто. Несбыточная мечта для многих восходящих. А большинство землян вообще впервые видели его блеск. Мне прилетело не меньше 10 единиц славы. И стало ясно, зачем Кассиди устроил это небольшое представление. «Мы со знаменосцами решили, что справедливо будет, если наш Сигурд не останется без награды», — продолжил Винсент, опираясь на золотое копье. «Поэтому он получил руну Небесного Ястреба, о которой вы все слышали. Да-да, того самого Ястреба, что разгромил наш рейд в шторме». Он бросил короткий взгляд на Веронику и продолжил. «Долго думали, кому ее отдать, ведь Ястреб — могучее оружие, но из всех нас только Сигурд обладает нужными пилотскими навыками. И для того, чтобы достойно справиться, Сигурд получил серебряный ранг. Так что у нас теперь есть не только золотая руна, но и серебряный восходящий». Да, я уже не скрывал атрибуты и ранг скрижали, приведя их ложным стигматом в соответствие с настоящим. Мой фрейм в глазах окружающих сиял светлым серебром. И с одной стороны это было замечательно, но с другой, я стал 4-м серебром во Фригольде, проведя здесь меньше цикла, тогда как многие старые восходящие, вроде той же Сирены, Миноса, Айса или Адаманта, до сих пор не преодолели бронзовый порог. Я ни с кем не ссорился, но зависть и злые языки гарантированы, особенно учитывая мое родство с Риксом. Винсент это тоже прекрасно понимал, поэтому во всеуслышание добавил. «Чтобы не было слухов, что Винс Кассиди ставит мужа своей дочери вперед остальных, скажу сразу. На серебряные руны развития пошли монеты из золотой награды Сигурда, а не те, что собираем мы все. Он добился этого сам. И Фригольд должен быть горд, что у нас есть такой восходящий». Тут хлопки были пожиже, но парочку единиц славы я все равно получил. Не так много оставалось до титула Тана, который открывал новые перспективы. Тем временем слово взяла Вероника. «Спасибо всем, что пришли. Это не секретная информация. Вы можете рассказать своим подчиненным. А теперь приступим к брифингу. Прошу всех, кроме командиров боевых копий, пройти на рабочие места». Когда народ разошелся, началась обычная оперативка. Винс выслушивал короткие доклады, обсуждал со знаменосцами задания и назначал их боевым копьям. От той процедуры, что проходила во времена правления Максвелл, это практически не отличалось, потому что сам Кассиди когда-то и завел этот порядок. 3 копья на 6 постов, охраняющих периметр Фригольда, суточное дежурство. Еще 2 копья на охоту, пополнение запаса мясной провизии. 2 на охрану бригад сборщиков трав, я знал, что в одном отряде будет травинка, и добытчиков экзоресурсов. Еще 2 на патрулирование горных ферм, работники которых жаловались на обнаглевших дрейков. Угрюмого послали отогнать пару скальных кархов, неожиданно появившихся у рудников, где добывали ферритовую руду. Еще 1 копье, захватив технику, отправилось в горы. Проверять, что случилось с вокс-ретранслятором, обеспечивающим сеть во всем западном секторе наших владений. Было подозрение, что он не понравился какой-то твари, потому что сам по себе ретранслятор выйти из строя не мог. Интересное задание поручили Фросту. Его команда отправилась в пещеру у самого Фригольда, где, оказывается, вчера пропали 2 сборщиц мясных грибов. В обширной сети тоннелей, проделанных камнеедами, сроду ничего не происходило. Эти места считались абсолютно безопасными. Но первые поиски вечером и ночью ничего не дали, и Винсент распорядился перекрыть выходы и отправил туда сильное боевое копье. Женщин нужно было найти, проход в мягкое подбрюшье Фригольда замуровать, а если там вдруг завелась опасная тварь, уничтожить ее. Уже не в первый раз я наблюдал, как руководство умело жонглирует боевыми копьями. Слабые, недавно сформированные, получали наряды на охоту, дежурство, заставы или охрану сборщиков в более-менее спокойных местах. Их также часто назначали в поддержку более опытных команд, заставляя набираться опыта. Средние, таким было, например, копье динамита, выходили на поисковые операции за пределами Фригольда, устранение инцидентов и добычу опасных ресурсов. А сильные группы, укомплектованные опытными восходящими с хорошими рунами, выполняли самые рискованные, но и наиболее вкусные задания. Положение у них было привилегированное, их задействовали для обычных нужд разве что с целью дать немного отдохнуть. Мое копье еще с легкой руки Вероники стало относиться к последней категории. И я понимал покойного динамита. Бросали нас в самую задницу, каждого выхода приходилось ожидать как на иголках. Вот и сегодня почти все уже получили свои задания, а про нас речь еще не зашла. Самое интересное Винсент, как всегда, оставлял напоследок. «Винс, я прошу выделить мне рабочую группу и транспорт для раскопок скелета. Эти кости — ценный измененный А-материал, который можно использовать для создания символов. Я считаю, что ядро, если оно уцелело, может иметь серебряный ранг». Эту историю я тоже слышал. В одной из отдаленных горных пещер, добывая феррит, неожиданно наткнулись на скелет существа, больше всего напоминающего огромную змею, длиной метров 200-300 и потенциально способную проглотить микадо. Что это, кто это, откуда оно взялось, всем было очень интересно, особенно Минусу и его подчиненным, которые теперь отвечали за создание рун и рунных артефактов. «Нет, Матиас», — отказал Рикс, — «ты и твои люди нужны мне здесь, пока сосредоточьтесь на производстве новых рун из того, что есть в запасах. Они нам нужны, и нужны еще вчера. К тому же для тебя у меня есть и более интересное задание, после того, как разберемся с текущей ситуацией». Кажется, я знал, что это за задание. Домен — Серебряный замок. И знал, что доктор Матиас вцепится в него руками и ногами. Но Винсент правильно делает, что не торопится. Тут нужна целая экспедиция в режиме строгой секретности. «Теперь по группе Сигурда». Винсент наконец-то нашел меня взглядом. «Первое. Как продвигается подготовка второго пилота?» «Работаем», — коротко ответил я. Рикс в самом начале поставил задание в кратчайшие сроки подготовить дубль пилота, а затем еще один сменный экипаж для Грифона. И это было абсолютно правильно, потому что позволило бы и разгрузить меня, быть единственным пилотом Фригольда, о-хо-хо, тяжелая работа, и подстраховаться на всякий случай. Я в меру сил натаскивал Фьюри, и определенные успехи были, однако все это не так просто, да и времени не хватало. «Какие сроки, Сигурд? Когда Фьюри сможет самостоятельно летать?» «Самостоятельно летать с помощью Кагитора и осуществлять посадки на подготовленные площадки, оборудованные вокс-маяками, она может прямо сейчас», — отчеканил я. «На простые горизонтальные площадки без вокс-маяков, пока 50 на 50. Тут нам просто нужно отработать навык. Это примерно месяц практики под моим присмотром. А вот посадка в нестандартных условиях, в пересеченной местности и ручное пилотирование в сложных зонах. Я ей пока не доверю. Тут сложно сказать по срокам, и цикла может не хватить». «Долго, буря. У нас нет столько времени», — с легким раздражением ответил Винсент. «Землю ешь, но ускорь процесс. Ты мне скоро понадобишься в другом месте, а винтокрыл должен летать. И еще. У тебя в копье после ухода травинки всего 5 бойцов. Это совершенно недостаточно. Набери еще 3-4, может даже 5 человек, причем с прицелом на подготовку второй пары пилотов. Среди моих колонистов из Шторма есть парень-специалист, связанный с гражданской авиацией», — заметила Вероника Максвелл, перелистнув пальцем невидимую вокс-страницу. «Как его? Даниэль Арджент. Его можно задействовать». «Да, бери его. Остальных найдешь сам. Тебе лучше знать, кто нужен в группу. Срок 3 суток. Ника, выдай ему доступ к разделу биоколонистов», — сказал Винсент. «Не подберешь никого, назначу сам». «Так точно», — кивнул я, на самом деле не слишком обрадованный этой идеей. Боевые группы в Шторме понесли большие потери, плюс было сформировано много новых, и всех достойных подготовленных рекрутов уже давно выгребли. Конечно, желающих попасть в копье было хоть отбавляй. Однако зачем нам балласт, который не усилит, а только ослабит команду? Обучать людей элементарным вещам абсолютно некогда. Один Грай, даром что восходящий, только-только втянулся. А он ведь далеко не новичок. Родился в единстве с оружием в руках и ранее ходил с копьем мрака. «Теперь по заданию. У тебя сегодня дубль», — усмехнулся Винсент. «Первое. Забросишь копье Ассоль в расколотые земли. Центральная часть. Вот сюда». Он открыл голографическую карту, отметил координаты и продолжил, уже обращаясь не ко мне. «Ассоль, там светятся два задания. Оба на личинок. Нужно закрыть полностью». «Опять полезли твари», — подала голос Ассоль, приглядываясь к карте. «Рикс, Сигурд с нами?» «Нет, он вас туда просто забросит и заберет завтра в полдень на той же точке. Если вдруг не заберет, выдвигайтесь сами к Змеиному каньону. Там 85 километров. Дойдете, если что». «По прямой», — мрачно оценила Ассоль. «Я знаю эти места, Рикс. Там нет мостов через трещины. Придется тащиться кружным путем». «Может, и не нужно будет. А если и придется, то что? Мне сказали, что у тебя 30 выходов в расколотые земли», — прищурился Винсент Кассиди. «Боишься, что не справишься, Дон Норветтер? Ну так я могу других послать за звездной кровью. А твоих, дерьмо камнеедов, сторожить. Хочешь?» «Справлюсь», — не слишком довольным тоном буркнула восходящая. Вообще, Ассоль была очень примечательным персонажем. 25-летняя симпатичная девушка с вызывающей розовыми прядями, одна из первых детей, рожденных землянами в единстве. Она в 18 заслужила гвоздь, а в 20 возглавила копье, состоящее из молодых диковатых отморозков. Одна из двух женщин, ставших командирами боевых групп, что многое говорило о ее характере. Ассоль недолюбливали. Прямая, до грубости, насмешливая и склочная, она обладала несомненным талантом выводить людей из себя. Но, надо сказать, считалась крутой восходящей, а ее группа — лучшими скаутами Фригольда. Очень плохо, что поддерживала мрака. Я знал, что ее и ее людей допрашивали. Они были под подозрением в сговоре с изгоями. Но всех оправдали и отпустили, не найдя доказательств. «Дальше, Сигурд, ты возвращаешься во Фригольд и забираешь копье Эрика. Штатная загрузка Грифона — 8 человек. Но ведь дюжину впихнем, Дон Норветтер?» «Да, но это максимум. Остальные только с нарушением техники безопасности и перегрузом», — предупредил я. «Хватит, Дон Норветтер», — процедил Винсент. «Эрик, за старшего, твое копье на подхвате. Вы идете к пику, туда, где главный лагерь тавров». С помощью голографического стека он вновь открыл карту. И перед нами во всех подробностях выросла полупрозрачная проекция горы в море трав и прилегающей к ее склонам местности. Она раскрасилась множеством алых точек, и Винсент пояснил. «Наблюдатель показывает больше десятка заданий ранга бронзы и дерева. Без четкой локализации на уничтожение вождей тавров, на сокращение популяции, уничтожение тотемов и так далее. Вас это все не касается. Прямо в горе, вернее, под ней, высвечивается еще одно, серебряное задание». «Это то самое место, где мы с тобой нашли те печати, Винс», — вдруг сказал Эрик, тоже присутствовавший на собрании. «Пещеры, где полно каменных тараканов». «Верно», — отрубил Винсент Кассиди. «Ты ведь так и не разобрался, что это?» «Мои люди там бывали, но наблюдатель запрещал трогать печать, статуи и самих жуков», — неохотно произнес Эрик. «Нет, не разобрался. Зачем трогать то, что лучше не трогать? Выходит, печать все равно взломали. Как называется задание, Винс?» «В том-то и дело, что никак, Дон Норветтер», — с досадой произнес Винс. «Знаки вопроса и серебряный ранг. Все, что показывает око». «Так бывает, когда угроза новая», — качнул головой Эрик, и Минос неожиданно подтвердил. «Да-да, Винсент, я думаю, что у наблюдателя просто отсутствуют нужные понятия. Возможно, земляне с таким еще никогда не сталкивались. При непосредственном контакте, аудиовизуальном обнаружении, подберется нужный термин. Интересно, что там?» «Вот это и предстоит выяснить», — отрубил Винсент. «Я так полагаю, что из-за этого дерьма тавры и лезут в наши края. Нужно разобраться, что там вообще, и заодно провести оценку сил противника в этом районе. Но на рожон не лезть, это рейдовое задание. Просто посмотреть, что это такое, и назад». «Если серебро сидит внутри горы, в тех пещерах, то просто посмотреть не получится, Винс», — ответил Эрик, почесывая рыжую бороду. «Придется выманивать наружу или лезть туда самим». «Вот поэтому идете вы и Сигурд», — ответил Винсент. «Лезть никуда не надо, повторяю. С воздуха вы неуязвимы, и у вас есть существа, которые могут незаметно проникнуть внутрь». Он явно намекал на Экзошейда. Пожалуй, ассасин-наблюдателя с его скрытностью действительно мог пригодиться, как и маленькая ночница. А еще у Фьюри была дозорная птица. Но чтобы выпустить моих существ, все равно придется подобраться совсем близко к одинокому пику. «Задание сложное и опасное, поэтому я дам вам две руны», — сказал Винсент, открывая скрижаль. «Используйте их и будьте очень осторожны. Проблема с таврами у нас сейчас номер один, ее нужно решать». Он дал Эйрику серебро, а мне бронзу. И руна неожиданно оказалась очень знакомой. Тот самый глаз небесного змея, что мы выбили в море трав, и динамит держал в своей скрижали, чтобы подарить мне, когда я стану восходящим. Долгим же оказался этот путь. Вероятно, мрак забрал ее с тел динамита, а Винсент получил в числе тех немногих, что выпали из самого мрака, когда он лишился гвоздя. Глаз небесного змея. Руна умения. Качество бронза. Активация. 6 капель звездной крови. Наделяет зрением небесного змея, значительно обостряя существующие способности. Позволяет видеть в недоступных человеческому глазу диапазонах. Время действия 2 часа 24 минуты. Время перезарядки 1 древо день. Таймер активации готово к активации. Хорошая штука, особенно для пилота в условиях бесконечного горизонта единства. А если совместить с истинным взором, то может получиться очень интересная комбинация. Но нужно опробовать на практике, и, похоже, сегодня мне представится такая возможность. А тавры, да, стали настоящей проблемой. Они вынуждали держать на южном посту 4 копья — Адаманта, Айса, Ноя с усилением из людей Эйрика — и полностью перекрыли нам доступ во внешний мир. Это никуда не годилось. Проблему с таврами необходимо было решить, потому что, судя по данным разведчиков, их становилось все больше и больше. И мигрировали они именно к одинокому пику, как будто их туда что-то тянуло, как магнитом. Странное задание наблюдателя подтверждало, что с этим делом нечисто. Там что-то происходит. Ну что ж, проверим.